конце концов, ни один человек, держащий себя под контролем эмоций, не станет тут же вырывать человеку челюсть, прежде чем прорезать ущелье на пасти другого. «Я пойду на поиски Дэвида», — объявила Люси, и Киви согласно кивнула. «Бикка в этой комнате», — сказала Киви, указав пальцем в сторону. «Позаботьтесь о ней, мы найдем ребенка». Люси кивнула, и две раннерши быстро ушли. «Ну, найти Дэвида будет несложно», — тихо сказала Люси, и тут ее глаза расширились от удивления. «Просто идем по следу», — Киви кивнула. «Дэвид в тяжелом состоянии. Срочно нужен рипер. Не будь долбоебом и смотри в оба». После этих сообщений Люси опустилась на колени рядом с Дэвидом, не обращая внимания на десятки тел вокруг него. Все они были растерзаны на части, словно на них налетел сумасшедший кибер-ниндзя с лезвиями богомола. Даже не подключаясь к его биомонитору, Люси ясно видела, что Дэвид в плохом состоянии. Все его мышцы подергивались и сокращались, даже когда он концентрировался на дыхании, да и Сэнди на ощупь будто горел. Швы, где встречались плоть и металл, покрылись волдырями от жара, она могла только представить, что там творится изнутри. «Только посмей умереть при мне, дурак», — резко прошептала Люси. «Ты же обещал, Дэвид Мартинес. Ошибки системы исправлены. Навык уборки повышен на максимум. Разблокированы два титула. Палач прирост навыков владения клинком увеличен на 50%. Переработчик прирост навыков работы с компонентами увеличен на 50%. Квест завершен. Подсчет урона пользователя. Подсчет завершен. Предполагаемое время восстановления – 5 дней. Разблокированы схемы оператора, тишины и проклятия. Предупреждение. Проклятие требует минимум 20 силы для использования полного потенциала. Повреждена нервная система. Подсчет. Предполагаемое время восстановления 3 дня. Желает ли пользователь Дэвид получить паучье логово? Эти слова. Паучье логово. Желает ли пользователь Дэвид получить паучье логово? Да нет. Паучье логово. Это название обнаруженного вами бункера, пользователь Дэвид. Вы должны официально заявить о нем, чтобы предоставить системе доступ к нему, а это, в свою очередь, позволит вам получить доступ к механике строительства базы, а также предотвратить его обнаружение кем-либо, кто не имеет на это разрешения. Строительство базы? Я не могу просто сделать это со своей квартирой, а она же мне не принадлежит, в этом проблема. Да, в точку. Пользователь Дэвид. Требования для доступа к механике строительства базы предусматривают, чтобы помещение было или заброшено, или вы приобрели право на собственность землю. Однако, учитывая сканирование законов Найт-Сити, шансы на то, что вы сможете приобрести собственность законным путем, очень низки. Паучье логово было заброшено предыдущим владельцем и, таким образом, является свободной недвижимостью, на которую вы можете претендовать. Круть. Да, я претендую на паучье логово. А теперь я спать. Хороших снов, пользователь Дэвид. Пройдет 6 часов, прежде чем паучье логово будет забито за вами. Глава 25. Реакции. Посмертие. После буйства Дэвида, большинство членов команды сидели в посмертии в кабинке для уединения. Отсутствовали только Ребекка, Люси и Киви. Никто не удивился неявке Киви, учитывая, как много сделал для нее парень. Однако вместо вечеринки за успешное спасение или чего-либо другого, что они предпочли бы делать, атмосфера вокруг них была созерцательной и несколько неловкой. Чувство тревоги поселилось в каждом из них, пока все они обдумывали увиденное и проводили параллель с Мейном. Уровень убийственной ярости, которую Дэвид выплеснул на мудаков, ранивших Ребекку, что ж, все знали, что у Дэвида есть проблемы, но никто из них и представить себе не мог, сколько ярости держал в себе подросток. Все считали, что отговорив Мейна от превращения в Барга из-за риска киберпсихоза, Дэвид тоже перестрахуется. Особенно Мейн чувствовал себя неловко, поскольку все осознали угрозу от него, если он станет Баргом. Однако аналогичные симптомы, проявившиеся у Дэвида, были замечены всеми, даже самим Мейном, но они закрыли на них глаза. Никто из них даже не был уверен, киберпсихоз ли это, или же другой тип психического расстройства. На Дэвиде так мало хрома, что при ответе на вопрос возникали сомнения. Он, из всей их группы, должен был лучше всех знать себя. Молчание продолжалось еще несколько минут, пока Мейн не вздохнул, положив конец неловкой и напряженной тишине. «Мы уже знали, что у Дэвида есть проблемы. Честно, это было болезненное преуменьшение. Зато мы выяснили, что именно провоцирует его проблемы, так что хоть в чем-то плюс», — Хотя Дриа и Пилар старались выглядеть невозмутимыми, они знали, что их гигантский лидер считает уровень резни, которую устроил Дэвид, пугающим. Они оба чувствовали то же самое. «Ха-ха, хочешь сказать, он свихнулся на кучке хромированных торчков? Да иди ты, он же ни на кого из нас и глазом не моргнул», — пылко высказался Пилар. «Возможно, единственный, кто оставался невозмутим, возможно, даже одобряя случившееся. Эти ублюдки ранили мою сестру. Они сами виноваты». Дриа успокаивающе подняла руки, решив выступить посредником между ними. «Пилар, остынь. Мейн не предлагает нам выгнать Дэвида», — спокойно сказала она, бросив взгляд на своего инпута. «Все, что нам нужно делать, так это не допустить повторения этого. Пускай он, очевидно, и не опасен для нас», — Дриа осторожно пропустила пока. «Что, если он убьет себя в следующий раз? Мне нравится этот малый, но стоит признать, что ему нужна помощь. Если забыть о его действиях, знаете, что я увидела? Я увидела испуганного ребенка, что боялся потерять кого-то столь близкого, как его мама. Он слишком остро отреагировал, но для вины нет повода». «Черт, ты права», — сказал Пилар и почесал щеку, уловив недосказанное в словах Дарья. «Эх, знаю я одного парня, тот еще, мать его, Дзин, раньше работал наставником у карпов, пока не бросил эту жизнь. Еще и профессионал, никогда не болтает о своих клиентах. Пилар будет вечно отрицать, что он встречался с ним из-за проблем, возникших в результате отсутствия родительского внимания в их с Ребеккой жизни. Он был рад, что тогда она была слишком мала и не могла помнить о тех временах. Он ненавидел быть уязвимым. Именно поэтому он не виделся с этим человеком с самого своего бегства с Ребеккой, даже если все еще поддерживал с ним связь». «У тебя есть его контакт?» – спросил Мейн. «Мы не можем позволить пацану снова так сорваться. Если ему нужна помощь, он ее получит, нравится ему это или нет. Тем более, что этот сопляк проделал то же самое и со мной». Это вызвало усмешку у Пилара и слабую улыбку у Дриа, что смутило гигантского лидера. «Я сказал что-то смешное?» – спросил он, пыхтя. «Нет, просто ты говоришь как батя», – Пилар подразнил его с ухмылкой. «Может, нам теперь звать вас папочка Мейн и мамочка Дриа? Из вас исходит много родительской энергии, в конце-то концов», – добавил он, прежде чем разразиться искренним смехом. Мейн хмыкнул и сделал глоток алкашки, в то время как Дриа покачала головой, глядя на Пилара со слабой улыбкой. «Тебе так нравится, Дэвид?» – прокомментировала она. «Раньше ты не был таким маниакальным. Эх, наконец-то у меня есть с кем поговорить о технике», – Пилар пожал плечами. «Он подкидывает мне идеи, и наоборот. Я к тому, что я всегда такой, какой есть, но это приятно, понимаешь?» Дриа кивнула с усмешкой. «Так же ты отошел от наркотиков», — заметила она. Пилар просто пожал плечами и задумчиво посмотрел на свою кружку. «Вообще забавно выходит, когда я услышал, что Бикка завела себе инпута, я подумал, что это будет просто еще один приятельский перепихан. А потом она взяла и переехала к нему, и, блять, мне теперь так не хватает, чтоб она стреляла в меня. Потом я наконец встретился с ним, и он меня впечатлил». Он сделал паузу, глотнув напиток. «Врать не стану, я ценю то, что он сделал там, но все же он напугал меня. Черт, если бы он на следующий день заделал Бибика моей сестре, я бы устроил ему такую большую вечеринку, на которую только был бы способен. Но хватит этой хандры. Дарья, сколько идиотов было на счету Ди? Где-то около 150, плюс-минус несколько. 4/5 из них были бывшими реперами, судя по состоянию их хрома. Если бы Дэвид не свихнулся, нам пришлось бы несладко. Пусть из них и такие себе бойцы, количество само по себе имеет качество», — торжественно сказала Дарья, прежде чем продолжить пить. История мести. Ребекка сидела в магазине мести со свежей парой временных рук, которые ей предоставил Вик, прежде чем выгнать их. Справа и слева от нее сидели Люси и Киви. Между ними повисло напряженное молчание, пока все они переваривали то, что увидели во время спасательной операции. Больше всех ментально пострадала Киви, заставшая испуганного ребенка, которого Дэвид изо всех сил прятал, пока не смог сдержать его. Несмотря на попытки Киви прогнать эту мысль, ее не покидало ощущение, что он сделал бы то же самое и для нее. Киви по горькому опыту знала, что никому нельзя доверять, но от увиденного в глазах Дэвида во время той операции эта убежденность ослабевала. Почему его глаза так знакомы? Почему меня охватывает сожаление при мысли о предательстве Люси, его и даже Ребекки. Я толдычила им не доверять никому, особенно мне. Тогда почему я не могу справиться с этим, с чего я взяла, что не смогу жить, предав их? Откуда у меня такая уверенность, сука? Может, ей стоит поговорить с ним о Фарадее, угрюмо подумала Киви. Она своими глазами видела, как он уничтожил 150 бандитов, и это при его плохом восприятии в разгар приступа киберпсихоза. Раз теперь она не может предать их, единственным выходом стало предать Фарадея. С этим у нее точно не возникнет никаких угрызений. Узнай Дэвид о Фарадее, о его власти над ней, возможно, вместе они смогли бы спасти единственного человека, о котором она заботилась больше всех. Сейчас Люси вспоминала об Ианс. Кто это? Был ли это сочувствующий раннер? Такой исход маловероятен, ведь Киви и сама Люси заранее обследовали то место и не обнаружили признаков другого активного раннера. Тогда доброкачественные, или же это какая-то экспериментальная операционная система у Сандивистона. Она не знала, ей не хватало информации. Сука. Почему-то никто не удивился резкой вспышке Ребекки. Какого хера Вик прогнал нас? Мы же беспокоимся о нем. Я не медтехник, но после подключения к его биомонитору. В общем, он в ужасном состоянии, сказала Люси и положила руку на плечо более короткой девушки. Вик просто не хочет отвлекаться. Возможно, даже он подгоняет ему временный позвоночник, желая провести полную диагностику Сэнди. Киви откинулась на спинку стула у стены, пыхтя уже третьей сигаретой за последние 10 минут. «С ним ничего не случится», — сказала она, стараясь звучать отстраненно, «да вот не получилось. А если что и изменится, то это две киберруки вместо одной. Я больше думаю, что он расстроится из-за своего кукри. Тот вроде принадлежал его маме». Ребекка хмыкнула. «Да, думаю, он. Стопочки. А откуда ты знаешь?» Гремлинка бросила на Киви изучающий взгляд, прежде чем самодовольно ухмыльнулась. Так он все же смог проделать брешь в мисс, не доверяя никому, как кибер-ниндзя в ночи. Правда-правда, она рассмеялась. Киви только неловко сдвинулась, ее маска скрыла большую часть ее румянца. Его очень трудно не полюбить, она неохотно признала. Но это еще не значит, что я ему доверяю. Она прозвучала неубедительно даже для себя самой. Кажется, пришло время довериться им. По какой-то причине она не смогла предать их. Так почему бы теперь не открыться? Люси фыркнула. Киви, этот дурак вычистил всю мою квартиру и расставил все по полочкам. Не сомневаюсь, что он также ухаживал и за тобой. Она отмолчалась. Киви, ну же, между нами, вместе и стенами, никто тебя не осудит. Она поддразнила свою наставницу, слегка улыбнувшись. Киви хмыкнула, Ребекка рассмеялась, а вместе слабо хихикнула. Все, хватит. Мне, вроде как он нравится, пробормотала Киви. Он просто такой, ну такой, и он как-то помог вправить мне позвоночник. Неловко добавила она, и мне. Ребекка и Люси воскликнули в унисон, а после посмотрели друг на друга с улыбкой, или ухмылкой в случае Ребекки. Напряжение спало, и все понемногу расслабились, однако Ребекка вздохнула. «Девчат, что мы будем делать с Дэвидом?» – спросила она. «Мне очень нравится этот милашка, но с ним будто что-то не так». Она прикусила губу и подумала, не упомянуть ли им о том, как у него глюкнули глаза. Она хотела держать это в себе. И все же, это странное чувство узнавания. Люси медленно кивнула. «Он еще ребенок, по его поведению можно легко забыть, что он не взрослый киберпанк». Люси сделала паузу, тщательно подбирая следующие слова. «Можно забыть, что он так же травмирован, как и все мы». Спустившись в ад и обратно, на ее лице показалась смесь беспокойства и печали. Киви испустила долгий, усталый вздох, смотря в пустоту перед собой, прежде чем нарушить молчание. То, как он цепляется за нас, показывает, что он боится остаться один, начало Киви. Уверена, такое распространяется и на остальных членов команды. Я не понимаю как, но мы стали для него семьей. Он отчаянно не хочет потерять нас, как потерял Глорию, будучи бессильным. Я смотрела запись. Ему пришлось наблюдать, как его мама умирает на дороге, пока сам он застрял в машине, а травматимой не думала помогать. Не то чтобы это удивляло. Ребекка и Люси некоторое время наблюдали за Киви, заметив, как она беспокоится за Дэвида, и как устали ее глаза. Остальным членам команды лучше не знать этого. Мисти выглядела любопытной, но решила оставить их наедине и сосредоточиться на своих картах. Все равно она не могла прослушать их разговоры. Ребекка почесала щеку. «Киберпсихоз?» – прошептала Люси. Но с таким маленьким количеством хрома, Мисти подняла голову, а Ребекка одарила Люси невеселым взглядом, отчего Раннерша стыдливо потерла затылок. Факт того, что он в состоянии продолжать использовать его, причем неоднократно, еще и столь долго. Киви запнулась, размышляя, не был ли отец Дэвида какой-то биотехнологической сущностью, а Дэвид – ее следствием. «Я попрошу бестию внести его в черный список на месяц», – воскликнула Ребекка, скрестив руки. «Дурашке и так нужно лечиться, осталась проблема, как заставить его расслабиться. Я буду заходить и помогать, когда смогу», – сказала Люси с небольшой многозначительной улыбкой. Киви скрестила руки, устало вздохнув. «Я тоже буду иногда заглядывать. Кроме того, он сохранил много нетраннерского снаряжения из чьего-то логова, и он хочет, чтобы мы с Люси проверили его, ну и помогли настроить все. Правда, думаешь, это от кого-то из наших знакомых?» – спросила Люси. «Кто знает, может, от нетраннера, который умер или переехал в другой город?» Киви пожала плечами. «Прости, Мисти, за разговор наедине. Хотя я думаю, ты и так догадываешься о сути», – сказала Ребекка с улыбкой, несколько мгновений поглядывая на Люси. «Слушай, дай нам совет, как бы ты заставила своего мужчину остановиться и расслабиться. У меня есть один, впрочем, карты говорят о нем все то же», — ответила Мисти. «Дэвид — человек-привидение. Призраки другой жизни продолжают преследовать его. И, возможно, у меня есть некоторые предложения». Однако, прежде чем она успела поделиться хоть чем-нибудь, Вик вошел через заднюю дверь магазина и потер висок, ворча: «Вот идиот себе под нос, как он привык делать с нерадивыми пациентами». «Эй, какой вывод, док?» – спросила Ребекка. «Он будет жить и баловать нас?» Все закатили глаза на ее примечание. «За этим сопляком присматривают все ангелы и демоны. Вот что я могу сказать», – сказал док Вик, садясь за стул. «По всем законам он должен быть мертв, как-то, но он еще держится. Я отправлю вам контакты одного моего друга, бывшего коуча Карпов. Хороший человек, вырвался из их лап, да и не раскрывает ничего о своих клиентах. Мисти, отвезешь его домой?» «Без проблем, Вик», — сказала Мисти. «Это значит, что он у тебя на лучших препаратах?» «Ага», — хмыкнул Вик. «Клянусь, о его болевой устойчивости пора писать легенды. Сняв Сэнди, у него там такой мангал внутри». Он покачал головой. «Все лекарства и временный протез циберспине за его счет. Когда он придет в себя, сможем разработать план оплаты. Этот город не заслуживает тебя, док», — сказала Ребекка с улыбкой. «А теперь давайте отвезем нашего милашку домой». «Счастливого, девочки», — сказал Вик с усмешкой. «Господин, мы потеряли картинку, когда объект начал движение после спасения заложника», — доложил безымянный пиджак. «Однако, учитывая предполагаемое количество жертв, можно с уверенностью сказать, что объект сейчас уязвим. Организовать захват? Нет. Продолжайте наблюдение, господин», — пиджак спросил. «Разве нам нужны еще какие-то данные? Мы уже засекли признаки повышенной способности к обучению, а также физического роста». «Верно, но я хочу знать о нем все. Чувствую, мы найдем нечто большее, если продолжим за ним наблюдать. Кроме того, нельзя дать ему понять, что мы охотимся на него. Вдруг у него есть какая-то способность к регенерации, о которой мы не знаем. Маловероятно, но он сам по себе маловероятен». «Но, господин...» — пиджак был прерван взмахом руки. «Не задавай вопросов. Делай свою работу, пока я не заменил тебя. Все ясно?» «Да, господин директор», — пиджак поклонился и вышел из кабинета. «Дэвид Мартинес, что еще ты можешь мне показать?» Глава 26. Все планы на ветер. Некоторые факты из биографии Киви могут вызвать недовольство у читателей, предупреждаю. Спасибо за поддержку, Киви. Киви с раннего возраста научилась никому не доверять в Найт-Сити. Такой урок преподал ей Фарадей, за что она была ему благодарна. Основываясь на этом убеждении, она научилась читать людей и предугадывать их действия. Далее она использовала эту базу, чтобы расширить свои навыки, всеми правдами и неправдами, обучаясь кодированию, затем взлому, ну и наконец, нетраннингу. Киви не Спайдер Мёрфи, лучший нетраннер в 2010-х годах, да и не стать ей вторым пришествием Бартмосса, но в ней сидела глубокая уверенность в том, что она является одной из лучших самоучек раннеров в Найт-Сити. Потом она нашла девицу, бродящую по мусоркам, и, несмотря на свои сомнения, взяла ее под свое крыло. Лично Киви винила в своем порыве какой-то несгоревший материнский инстинкт, но какова бы ни была причина, этого уже не изменить. Возможно, этим она пыталась заполнить пустоту внутри себя, но это не имело значения. По итогу Киви стала наставницей, примером подражания для некой Люсины Кушинады, и, вопреки учению Фарадея о предательстве, Киви не могла найти в себе силы хоть немного сожалеть об этом. Сейчас Киви вновь шла наперекор этого наставления, она подумывала отдать свое доверие, свою жизнь в руки другого, рассказать все Дэвиду. Может, Дэвид поможет Киви восстановить связь с ней, но узнает ли она вообще, кто такая Киви? Нет, конечно, не узнает. Но отчего же тогда так сильно болит ее сердце? Она знала ответ, но признавать его было слишком больно. Ребекке, Люси и Киви пришлось повозиться, чтобы вытащить дурака Дэвида из машины мести, но не то чтобы это было сложно. Больше неловко. Мейн, Пилар и Дриа собрались в каком-то баре, вероятно, пытаясь решить, какой путь им выбрать. Новый протез Дэвида оказался не таким громоздким, как Сандивистан, но все же, нагрузка остается нагрузкой. Тем не менее, они справились и уложили его в постель, прежде чем перешли в гостиную, рухнув на диван. Они уже обсудили дальнейшие планы по удержанию Дэвида на отпуске, и коллективно решили, что звонок или визит к бестии в посмертии – хороший и надежный вариант. Однако девушки не думали, что это удержит Дэвида от каких-то неприятностей или шалостей. К тому же, он и не полагался на Сандивистан. Если уж на то пошло, без подстраховки Сэнди Дэвид, скорее всего, стал бы куда хитрее, чем он уже есть. Дурак и так стал призраком, а если он сильно захочет не палиться, то Киви не удивится, если он заслужит себе новое прозвище вроде Тени Смерти. Ребекка, пока Киви пребывала в своих мыслях, принесла 3 стакана и бутылку, похожую на виски. Разлив каждый по алкашке и поставив бутылку на стол, Ребекка глотнула янтарной жидкости и несколько секунд задумчиво смотрела в потолок. Что это получается? Наш инпут рехнулся и, по предварительным подсчетам, уложил более 100 мудаков. Честно, если бы не тревожность на фоне, я бы возбудилась. Это звучало так по-ребекковски, что Киви почти рассмеялась, но с трудом сдержалась. Люси не накладывала на себя такие ограничения и свободно усмехнулась, но опять же, она была ближе к Ребекке, чем Киви. Хотя она вынуждена была признать, что Ребекка имеет склонность вторгаться в ее жизнь, и тут Киви тупо моргнула, когда поняла, что на самом деле считает Ребекку своей подругой. Когда это случилось, мягко сказано, отметила она, санитарам понадобится целая вечность на уборку всего того хаоса. Забудь о лотерее с трупов, впрочем, надеюсь, они получат надбавки за свои проблемы. Киви согласно кивнула, ведь обычно Дэвид играл роль Кибернинзи. Поэтому при виде Дэвида-потрошителя Киви почувствовала легкую тошноту. Хотя она не видела многого из резни, поскольку камеры каким-то образом сразу же отключились, возможно, тем самым таинственным раннером, о котором говорила Люси. Побоище по следам Дэвида стало очевидной. Будучи уроженкой Найт-Сити, она привыкла к кровавым феериям, но увидеть, как кто-то, кому нет и 20, просто растерзал 100 бандитов. Это было тревожно. Рефлекторно Киви вздрогнула при этих мыслях, получив сочувственный взгляд от 2 подруг, но разве в таких они сейчас между собой отношениях? Они испытывали чувство к идиоту, который с готовностью устроит резню ради любой из них. Киви не была до конца уверена, но мысль стать ближе к ним уже не так сильно беспокоила ее. Она решила отложить эти мысли на потом, желательно, когда в черепушке Фарадея появится сквозное отверстие, или когда все его тело превратится в пыль. Вне зависимости от ее личных чувств, Киви знала, что народ попросит Дэвида навести шуму или показать кому-то наглядный пример. До присоединения к команде она выполнила пару работ, где от нее требовали сделать немного больше, передавая сообщение другим. Она лишь надеялась, что когда до этого дойдет, Дэвид проявит лучший самоконтроль и не научится наслаждаться резней, как некий кошмар, нанятый Эросакой. Если уж на то пошло, эта катастрофа показала Киви, что Дэвид и не считает людей людьми, если те угрожают его близким. Или же, только своих близких он считал людьми. Она только и благодарила звезды за то, что у этого идиота, по большей части, все в порядке с головой, и он не наваливается на Хром как Мейн. На самом деле, то, что он сам признал себя зависимым от Хрома, казалось впечатляющим. Она не сомневалась, преувеличивает ли Дэвид, ведь повидала много случаев реабилитации после зависимости, чтобы распознать признаки и понять, какие люди на это способны. Кроме того, о Хроме редко слагали легенды. А как же Адам Смышер? Ну, он аномальное исключение. Легендами становились из-за навыков, которые дополнял Хром, ведь идиот, полагающийся только на Хром, будет разорван на части кем-то с Хромом и навыками. Встряхнув головой, Киви посмотрела на Люси и Ребекку. Хотя Люси ей нравилась, и она доверяла ей настолько, насколько могла. Ну а Ребекку трудно не полюбить, несмотря на некоторые ее причуды. Киви с неохотой признала, что Ребекка вызывает у нее уважение. Но, вот ее самый темный секрет, могла ли она правда доверить его им? Ее разум кричал ей «нет», желание открыться и сделать себя такой уязвимой противоречило всему ее опыту. В этом случае Киви пойдет наперекор всем победам и горьким поражениям в своей жизни. Эта мысль вызвала у нее чувство нервного беспокойства и ощущение надвигающейся гибели. И все же сердце советовало ей открыться, как в ту ночь много лет назад, когда она нашла Люси на улице и оказалась на таком же перепуте. «Я справлюсь, лучше сказать сейчас, пока у меня не сдали нервы». Пока Киви собирала свое мужество в кулак, она рассеянно слушала обсуждение Люси и Ребекки о том, что они могут сделать. Отстранение на месяц пойдет ему на пользу, так как он нуждается в перерыве, что также ограничит его в работе с оружиями. Хотя Киви не проверяла биомонитор Дэвида, поскольку ее опередила Люси, из ее слов стало ясно, что Дэвид поджарил практически каждый синапс в своем идиотском мозгу. «Девочки», Люси и Ребекка посмотрели на Киви, которая сняла маску и потерла бровь, «мне нужна помощь». «Ух, что случилось, Чум?» – спросила Ребекка, пока Люси тоже выглядела любопытной. «Ты ведь знаешь, что любой из команды поможет тебе». Она знала, что вся команда поможет, но они просто не справятся с этим. Пусть команда теперь и выполняла работу для Джонс в перерывах между задачами Фарадея, четырехглазый мудак глубоко вонзил свои клешни в Мейна. Киви не желала рисковать и просить его о помощи, ладно, Фарадей был ублюдком, но он хорошо платил и, что важнее, был надежным. «Я ни с кем не делилась о своей жизни после становления раннером, но...» Киви неловко остановила слова, снова вздрогнула и прерывисто вдохнула. «Раньше я была куклой Карпа». Киви закрыла глаза и сосредоточилась на подборе слов. «Он платил много Эдди, но, потом эта мразь начала делать то, что мне было неприятно. Принуждал к имплантам, которые я не хотела. Улучшенная мисс Полночь, биомеханическая матка, и постоянно трепал мне нервы». Она услышала шумный вздох, но не знала, от кого он, а глаза открывать не хотела, понимая, что тут же сорвется. «Потом он начал одалживать меня своим друзьям, и даже те отдавали своим друзьям». Она почувствовала, как кто-то сместился на диване, но продолжила. «После одного инцидента с моим хозяином мне нужно было сбежать». Она остановилась и снова потерла лицо, и только сейчас девушки заметили, насколько неловким было это движение. Будто Киви не привыкла к своему лицу. «В редкие моменты его отсутствия я обращалась к Фарадею, умоляла вытащить нас, была готова на все. Я сказала ему, что больше не смогу работать, но он согласился. Я понимала, что заключаю сделку с дьяволом, но я обязана была вытащить нас оттуда». «Нас?» — Киви напряглась. «С какого хера Дэвид не спит? Он же на волоске от смерти». Тут же, ее теория, гласящая, что он является продуктом какого-то семейного эксперимента биотехники, показалась не такой уж безумной. И все же, вопреки ее ожиданиям, ввиду вмешательства Дэвида, ее нервы только успокоились, а не расшатались. Она хорошо знала себя и могла понять, о чем это говорит. Дэвид каким-то образом оказался куда ближе к ее сердцу. Тем не менее, Киви проигнорировала вопрос, да и все равно подошла к этой части. «Фарадей вытащил меня, и следующий год я провела в реабилитационном центре, удаляя все кукольные имплантаты, кроме мисс Полночи с маткой, и рожая». Голос Киви прервался. «У-у, меня не было и шанса назвать ее. Фарадей сразу забрал моего ребенка и сказал, что я в долгу перед ним, и что он отдаст ее в хороший дом. Пока я буду отрабатывать свой долг, мое дитя будет жить хорошей жизнью, но если я попытаюсь сбежать или пойти против него, потом он дал достаточно денег, чтобы я смогла снять собственное жилье, и на этом все закончилось». После долгого молчания Киви медленно открыла глаза с намерением посмотреть на их реакцию. Люси, алмаз, который Киви наставляла и практически вырастила, была в слезах от ее признания. Она выглядела готовой прыгнуть и обнять Киви, когда поняла вероятную причину, по которой та взяла ее к себе. На лице Ребекки застыло выражение, которое Киви могла описать только как спокойная ярость. Она смутно вспомнила слова Пилара о том, что когда она кричала и размахивала оружием, то в основном притворялась. Но вот стоит ей замолчать, как становится ясно, она серьезно обдумывала способ убийства. А Дэвид, он выглядел так, словно сожалел о чем-то, но прежде, чем Киви успела прийти к негативным выводам, она услышала его вздох. «Как же я жалею, что не подложил бомбу в его машину на первой вечеринке», — пробормотал Дэвид. «Постой, что?» Все, особенно Киви, уставились на Дэвида, который, в свою очередь, почесал затылок. «Я как бы планировал убить его», — неловко сказал Дэвид. «Ди, что ты там сделал?» — спросила Люси. Дэвид неловко почесал шею. «Ну, бомбу. Чутко, сверхинженерную бомбу», — смущенно ответ он. «Но, я не хотел задеть других, поэтому решил убрать ее». «Не надо», — воскликнула Люси. «Давай», — Ребекка и Киви крикнули в унисон. «Прости, Люси, но ты в меньшинстве», — Дэвид сказал с забавным, хотя и слегка озадаченным выражением лица, на что Люси вздохнула. «Дурак», — пробормотала она с ласковой, но недовольной улыбкой. «Ага», — Дэвид сказал, — «ваш дурак, всех троих». Киви покраснела и посмотрела на Дэвида расширенными глазами. Она не ожидала услышать это. Большинству парней не нравилось иметь аутпут с детьми, а учитывая ее обстоятельства, еще больше мужчин, узнав о ее жизни бывшей куклой с ребенком, сочли бы ее испорченным товаром. Поэтому отсутствие подобной реакции у Дэвида принесло Киви огромное облегчение. Даже больше, она чувствовала головокружение. «Не говори таких вещей, дурак», – прошипела она, вызвав у остальных смех, к чему в конце концов присоединилась даже она. Было приятно чувствовать себя кому-то нужной. «Так, а где именно бомба, Мал?» «Дэвид», – спросила Киви с поправкой. «Само собой, назвать его Малым сошло бы ей с рук, ведь ей почти тридцатник, но сейчас оно казалось неуместным». «Точно, секунду», Дэвид встал и отправился в свою маленькую мастерскую, вернулся через несколько минут и аккуратно положил 15-сантиметровую полусферу на журнальный столик, садясь обратно. «Вот», Ребекка наклонилась, чтобы осмотреть ее, и хотя она больше специализировалась на оружии, Киви знала, что гремлинка тесно знакома с детонаторами. Через несколько минут она откинулась на спину дивана с выражением, которое можно описать только как изумленный ужас. «Ди, мужчина мой, мой самый лучший инпут и чум». Следующие слова Ребекки заставили Киви вместе с Люси уставиться на него. «Она же может разнести, мать его, целый квартал. Какого хера, чум? Хе-хе, упс», — сказал Дэвид, пожав плечами. «Мы спим с потенциальным террористом», — отшутилась Люси. «Нашим террористом», — когда Люси перевела взгляд на Киви, старшая Раннера пожала плечами. «Чего? Это правда», — Дэвид тупо моргнул. «Хах», — его глаза вспыхнули, когда он осознал этот звоночек. «Блин, надеюсь, он не сработает», — пробормотала Ребекка. Дэвид посмотрел на свои руки. «Ха, так вот почему у меня болят руки, из-за переломов. Девчат, очевидно, я сломал руки, и хотя док вылечил их, он запретил напрягать их пару недель. Кажется, он был так занят пересадкой позвоночника и другими пациентами, что забыл сказать вам о моих руках». Киви, Ребекка и Люси удивленно уставились на Дэвида. Они впервые услышали о переломах. Пускай это и логично, ведь Дэвид все еще оставался практически органическим, в то время как остальные пользователи Сандивистона зачастую борги. Поэтому не было ничего удивительного в том, что его органические части не выдержали нагрузки. Даже удивительно, что такое случилось впервые. На этом Дэвид закончил разговор, его глаза вспыхнули, как тут же после окончания первого разговора начался другой. После нескольких минут терпеливого слушания Дэвид наконец закончил и этот разговор, посмотрев в их сторону. «Девочки, вы знаете парня по имени Мастер Дзин? О, он раньше помогал Пилару», — вспомнила Ребекка. «Когда он сбежал от наших родителей, он начал спиваться. Вот, собственно, и причина, по которой я решила присоединиться к шельмам. В общем, этот мужик, коуч со странной привычкой знать, когда нужно появляться. Никаких назначений или чего-то подобного, он либо позвонит, либо сразу придет. Жутковато, что он знает то, чего логически не должен. Мейн, хорошо, чум, расскажи мне побольше об этом коуче», — сказал Мейн, допив бразефа. «Да рассказывать особо нечего», — ответил Пилар. «Я лишь знаю, что он хорошо выполняет свою работу, и никто еще не решил расправиться с ним. Уже одно это говорит о том, что он не разглашает секреты. Не удивлюсь, если он помогал шпионам при набеге на Арасаку. Дриана это лишь хмыкнула, делая глоток алкашки, хотя у Мейна сложилось такое чувство, будто скоро им предстоит спор о том, как заставить его поговорить с этим волшебником. Не то чтобы Мейн против этого, особенно после встречи с тем, у кого так мало хрома, но сил ему не занимать, но Мейну казалось, что он уже улучшается. Он перестал наращивать новый хром. Черт, у него даже удалили некоторые излишки синтетических мускулов. Не говоря уже о том, что все было отлажено, а его ракетница заменена на новую модель. Конечно, все обошлось в немалую сумму, но они с Виком составили договор по оплате. «Так как его зовут?» – с любопытством спросил Мейн. «А кто его знает?» «Лично я обращался к нему на мастер Дзин», – ответил Пилар, пожав плечами. «Он вводит тебя в несколько расслабляющих брейнов и проводит через медитацию. Не люблю самоанализ, но, черт возьми, его приколы помогают еще как. Самое странное, что он связывается с тобой, как раз тогда, когда ты в самом дерьме. Я так не узнал, как ему это удается», задумчиво добавил Пилар. Глава 27, Ч. 1, извлеченные уроки. Примечание к части. Версия главы с иллюстрированным контентом, для людей старше 18 лет, находится на нашем 2ом канале. https://bastito.fits.0483684c82258bc4855-8db4953133 bd8. Дэвид Мартинис. Узнав, что его бомба на самом деле куда мощнее, чем он думал, и после созвона с Виком и мастером Дзин, они все уселись на диван. Остаток вечера они решили провести в болтовне и питье алкашки, по второму кругу для девушек. Дэвид же придерживался воды, потому что сомневался, что назначенные Виком лекарства нормально отреагируют на алкоголь. Однако Дэвид удивил Ребекку, согласившись на ее просьбу взять месяц перерыва от работы. Раньше он закрыл бы глаза на боль и отправился бы за хромом, компенсируя жжение, но Дэвид хотел верить, что он усвоил урок. Впрочем, он не станет лгать. Рассказ Киви вызвал у него желание выйти на улицу и проложить себе путь через весь Найт-Сити в поисках Фарадея. К сожалению, пока его дух был полон желания, плоть не могла поддержать его. И это не упоминая того, что от одного только переноса бомбы весом в 10 килограмм у него уже скручивало руки. Да, сначала нужно восстановиться и вылечиться. После он свободно может метаться по городу в поисках одного четырехглазого мудака. Проснулся Дэвид уже зажатый между телами с мимолетной дрожью, вспомнив, что Люси и Киви решили остаться у него, в основном потому, что они вдвоем изрядно нажрались. Не то чтобы Ребекка чем-то отличалась от них. Дэвид прикрыл рот рукой, подавляя стон, но с его губ все же сорвалось болезненное мычание. Он еще не мог нормально соображать, лекарства затуманивали его мысли, вот почему он предпочел бы установку хрома во избежание месяцев простоя, которые обычный раннер не мог себе позволить. Он бы встал, чтобы принять очередную дозу лекарств, но не мог пошевелиться, не разбудив своих соседок по кровати. Поэтому он отдался тихому страданию. Видимо, вот оно, естественное выздоровление. После столь долгой замены поврежденных частей тела на хром он и забыл, как оно проходит. Люси открыла глаза и посмотрела на Дэвида. Судя по всему, его шипение смогло потревожить ее. «Ой, давай я принесу твои лекарства», – тихо прошептала она, на ее лице появилось выражение смертельного смущения, которое Дэвид, в своем затуманенном сознании, посчитал милым. Она неуклюже скатилась с кровати и едва успела опереться на ноги, потратив несколько секунд на полноценный подъем, почесывая лоб и приглаживая волосы. Если бы не боль, которую испытывал Дэвид, вид ее обнаженного тела во всей ее растрепанной красе возбудил бы его желание заняться с ней сексом. Покачав головой, она подошла к боксу с лекарствами, который Вик прислал вместе с препаратами, и достала прозрачную оранжевую бутылочку с белой крышкой. Почитав с минуту этикетку, она открыла емкость и вынула оттуда две таблетки, после чего вернулась обратно. Дэвид даже слышал, как она пробормотала что-то о гребаной биотехнике. «Тебя надо поднять», сказала Люси. «Я не хочу, чтобы ты подавился ими», она добавила с небольшой улыбкой, наклоняясь и помогая ему сесть. Дэвид мычал весь процесс, отчаянно желая закричать, но сдержался, и под конец благодарно улыбнулся Люси, принимая таблетки и глотая их без помощи воды. Крепко зажмурив глаза, Он с помощью Люси сумел встать с кровати и перебраться на диван. Осторожно усадив его, она позволила его голове откинуться на спинку. «Ха-ха, этот месяц выйдет отстойным», – простонал Дэвид, «ведь вопреки предполагаемому времени восстановления, на полное исцеление уйдет больше времени, чем на просто физическое. Вчера он чуть не лишился рассудка, даже со всеми своими способностями, не позволяющими ему сойти с ума, и вот что пугало его. Что-то в этом неправильно, раньше он мог выдержать гораздо больше хрома с сопутствующей им нагрузкой, чего не скажешь и сейчас. Со всеми его способностями, что повышают его сопротивление, у него не должно возникнуть проблем с киберпсихозом. До конца ли он оправился от киберпсихоза, когда пробудился в прошлом, или с системой что-то было не так? Красная пелена, опустившаяся на его зрение, не говоря уже о визуальных искажениях и глюках, которые он видел. Вчера не было полного киберпсихоза, ведь он знал, как тот по-настоящему ощущается. Вопросов было слишком много, а система все молчала и молчала, что само по себе не назвать необычным, но обычно, когда у него всплывали важные вопросы, она тут же отвечала. Поэтому он решил пока перенаправить свои мысли и энергию в другое русло. Спасибо хоть, что он ничего не сотворил с командой в своем режиме берсерка. Он сомневался, что в случае нападения на кого-либо из них сможет жить с самим собой. «Слушай, это нормально, просить помощи», — сказала Люси, садясь рядом с синтетическим кофе в руке. «Не нужно строить из себя крутого. Нам именно в этом плане хватает», — она пошутила, отчего Дэвид усмехнулся с небольшой болью. «Знаю», — ответил Дэвид, пытаясь расслабиться, «но я неосознанно это делаю. Мама всегда старалась вести себя так, словно все в порядке, когда я будил ее спящей на диване. А какой она была?» — с любопытством спросила Люси. «Я знала ее лишь вскользь. Правда, как-то мы встретились вне работы, и она купила мне готовую лапшу с говядиной, советуя кушать больше мяса для костей», — добавила она со слабым румянцем. «Да, похоже на нее», — улыбнулся Дэвид, взяв в руку амулет с ее прахом на шее. «Если не считать сомнительных поступков, мама была щедрой, помогала любому нуждающемуся, но при этом не делала это бездумно. Она чувствовала, когда людям и правда нужна помощь, так и когда ее просто пытались обмануть. Она называла это уроками улиц. Похоже, она была замечательной женщиной», — улыбнулась Люси, глядя на его ожерелье. «Когда тебе полегчает, не хочешь поехать в пустоши. Я хочу кое-что показать тебе, и я думаю, это будет хорошее место для покоя твоей мамы». «Я не против», — ответил Дэвид с грустной, но благодарной улыбкой. «Ты собираешься поехать домой, как все проснутся?» «Нет, когда ты вчера заснул, мы пришли к одному решению», — сказала Люси. «Мы с Киви будем меняться каждые 2 дня, помогая Бикке держать нашего дурачка в узде», — она игриво усмехнулась. «Это ранило меня», — с наигранным разочарованием сказал Дэвид. «Я не так глуп, как думает Бикка». «Ну, в основном», — признал он, — «ведь болезненное воспоминание о том, как он утащил ее за собой в прошлой жизни, мучило его и по сей день. Временами он совершал глупые поступки. Ну хоть в этот раз он избежал ошейника со стороны Арасаки, не трогая дерьмо в лице Кацуа. О, и не разъезжая на койке по трассе из-за чрезмерного использования Сэнди, как в первую встречу с Люси, когда они закончили обворовывать чипы пиджаков. Это было неловко, и, вспоминая то время с ностальгией и сожалением, он почувствовал некую грусть, потому что в этот раз такого же не произошло. Хм, не то чтобы мы не можем повторить. Дэвид начал было говорить, что им не нужно за ним присматривать, как тут его отвлек шаркающий звук. Обернувшись, он увидел, как голая Ребекка потирает глаза, проходит в гостиную и садится на диван рядом с ним. «Если честно, Дэвид, мы не верим, что ты будешь отдыхать, если за тобой не будет постоянного присмотра», — сказала Люси без малейшего намека на озорство. «Бикка будет только помогать тебе во всех шалостях, а не заставлять отдыхать». «Она не ошибается», — сонно пробормотала Ребекка. «Я все равно планирую брать заказы на оружие», — сказал Дэвид, не желая отступать от своего решения. «Мне ведь нужно чем-то обеспечивать нас». «Мы и это можем взять на себя», — сказала Люси с улыбкой. «Если что, то ты можешь использовать это время на придумывание уникального образа». Хм, от них он впервые услышал что-то на эту тему. «Типа как Морган Блэкхенд со своей черной рукой?» «Да», — сказала Люси. «Над своим стилем мало кто всерьез задумывается, но я думаю, что это убережет тебя от мелких неприятностей». Хм, в его голове начали появляться идеи, вспоминая слова Мейна, честно, казалось, будто это произошло несколько месяцев назад. Кто сказал, что Эйджранеры не могут носить костюмы? Хм, я уже узнавал у Фалька, где он берет свои костюмы. Дэвид задумчиво пробормотал. Что скажешь, Люси? Думаешь, я смогу воплотить образ ловкого преступника? Добавил он с игривой ухмылкой, лишь слабо дернувшись от боли. Дурак, Люси надулась. Отложим древние музыкальные отсылки в сторону, но я считаю, что сможешь. Хотя не знаю, удастся ли тебе носить фетровую шляпу с твоими-то волосами, и при этом не выглядеть как недотепа. Отсылка к песне мини-фильму Майкла Джексона «Ловкий преступник». https://www.youtube.com/v=h3vff4. Глава 27, Ч. 2. Извлеченные уроки. Примечание к части. Версия главы с иллюстрированным контентом, для людей старше 18 лет, находится на нашем 2ом канале. https://bastitofits.proids.post/9d9e79d97d57d51bb7e511ec2. Ребекка хихикнула с представленного образа, засыпая рядом с ним. Она реально не любила утренние часы. Закатив глаза с улыбкой, он схватил одеяло на конце дивана, и с помощью Люси им удалось накинуть его на голую гремлинку. «Она всегда такая по утрам?» – спросила Люси со слабой улыбкой. «Да, ее не оживить без нескольких кружек кофе», – с усмешкой сказал Дэвид. «Повезло, что и сонной ей удается оставаться такой милой», – прокомментировала Люси, получив от Дэвида пожатие плечами. «Ага, кстати, а во сколько вообще открывается посмертие?» – спросил Дэвид. «Хочу позвонить Бесте и выпросить больничный на месяц. Ну, посмертие так-то не закрывается, но оно замедляется днем», – ответила Люси. «Лучше всего сходить сегодня вечером. Это при условии, что она еще не знает о вчерашнем и уже не отстранила. У нее же везде глаза и уши». Дэвид задумчиво хмыкнул, вспомнив все камеры на базе риперов. «Ладно, хочешь, я приготовлю тебе что-нибудь простое на завтрак», – предложил он. «Не могу же я весь день сидеть на жопе ровно. Только если осторожно», – нахмурилась Люси. «Не хочу тащить тебя обратно к Вику, лишь потому что ты как-то неправильно двинулся». Дэвид хмыкнул со слабой улыбкой, прежде чем встал, медленно, со стоном, и начал пробираться к недавно построенной маленькой кухоньке. Не забывая, сколько способна Ребекка в себя уместить, он начал собирать ингредиенты для панкейков так 15. Он, конечно, может приготовить еще что-нибудь, но у него сложилось впечатление, что системе нужны углеводы и прочие нутриенты, чтобы помочь ему в восстановлении, так что пусть это будут панкейки. «Вот это задница!» – услышал он бормотание Люси. Дэвид усмехнулся, начав замешивать тесто. «Сгенерирован квест. Счастливый конец, все кусочки на своих местах, сцена подготовлена, но главный вопрос в том, сможете ли вы прийти к счастливому концу, которого желаете больше всего на свете. Задачи – обеспечить свой выживание и счастье, а также Киви, Люси и Ребекки. Доп. Задачи – обеспечить выживание в полной сохранности всей команды. Время завершения квеста – до 2077 года. Награды – счастливый конец, доп. Награды – никакого давления, да, с иронией подумал Дэвид, глядя на время и гадая, что же такого значительного произойдет именно в этот год. Может, в знак того, что я прожил так долго, не могу вспомнить точную дату, когда напал на башню Эросаки. Люси, наблюдая за своим любимым с улыбкой на лице, Люси не могла не задуматься о своем везении, хотя она все еще нервничала из-за всего. Странное дежавю, которое она испытывала всякий раз, когда находилась рядом с Дэвидом, повышало ее осторожность, пока параноидальная часть ее думала, что все это какая-то тщательно продуманная ловушка, устроенная ими с целью вернуть сбежавшего Нейтраннера. И неважно, что там за странный сон приснился ей прошлой ночью, хотя он и был странным, но также приятным. А снилось ей, как они с Дэвидом танцуют на луне, пока черное небо освещено звездами. Но они, Дэвид и она, словно состояли из света, и было странное ощущение трагедии, которому она не могла найти объяснения. Люси, конечно, списала все на то, что сон – это сон, но он до сих пор не давал ей покоя, хотя обычно она забывала свои сны чуть ли не сразу после пробуждения. Тряхнув головой, она встала и пошла будить Киви. Старшая раннерша казалась больше совой и, как ни странно, ненавидела спать. Люси решила, что в ней есть какой-то имплант или экзотическая биомодификация, помогающая справиться с недостатком сна, или что-то типа того. Подойдя к спальной, она увидела, что Киви уже успела завернуться в одеяло. Люси хихикнула, увидев свою наставницу такой расслабленной, ведь обычно она тот еще замкнутый ящик, и только после этого принялась будить ее. «Вставай давай, Киви, ты же не хочешь пропустить завтрак?» – спросила она с забавной улыбкой, когда Киви застонала и начала сражаться с ней за одеяло. «Я проснулась», – послышалось из импровизированного домика. «Дай мне несколько, стоп, Люси, ты опять пробралась в мою квартиру?» Люси рассмеялась. «Нет, не удивлена, что ты не можешь вспомнить. После своей истории ты так накидалась», — напомнила Люси. «Вот мы и остались у Дэвида с Ребеккой. Тебе чем-нибудь помочь? Дай, лишь несколько минут», — простонала Киви, звуча несвойственно ей уязвимой. «Но я и правда рассказала всем, угу», — улыбнулась Люси. «И как Дэвид поправится, готова поспорить на все эти города, он будет жаждать крови. Думаешь?» Люси нахмурилась, ведь Киви говорила так, словно не могла в это поверить. Присев рядом с клубочком, Люси собралась с мыслями. За все проведенное с ней время она хорошо изучила характер своей наставницы, поэтому не потребовалось долгих размышлений, чтобы понять, почему она такая. С того самого дня, как Киви нашла ее и приютила, она все твердила, что в Найт-Сити никому нельзя доверять, в том числе и ей. По правде, из-за этого она считала Киви параноиком, но теперь, узнав кое-что из ее истории, она поняла, почему Киви так предпочитала держать всех на расстоянии. Никогда не знаешь, от кого ждать нож в спину. Это также объясняло, почему Киви позаботилась о Люси, вопреки своим проблемам с доверием, ее нереализованные материнские инстинкты. Инстинкты, от которых она отказалась из-за Фарадея, что использовал ее дочь как инструмент давления на нее. И еще оно отвечало на вопрос, почему Киви колебалась между наставничеством и материнством. «Нет, я не думаю. Я знаю», — твердо сказала Люси. «Киви, ты видела, что он сделал. Тогда почему же ты думаешь, что он не сделает того же и для тебя, или для меня, или для кого-нибудь еще из команды?» — спрашивала она. «Я знаю, тебе нелегко довериться им, но мне-то, поверишь, мы найдем твоего ребенка, и Фарадей жестоко умрет». Люси услышала сокрушенный вздох Киви. «Я попробую», — пробормотала она. Зная, что она добилась максимума, Люси остановилась. «Хорошо, я не буду мешать тебе разбираться с собой», — сказала Люси, а после усмехнулась. «Хотя, мне интересно, как отреагирует Дэвид, если ты войдешь только в маске», — добавила она задумчиво с кокетливым выражением на лице. Это вызвало смех у ее наставницы, и она поняла, что с ней все будет хорошо, но прежде, чем Люси успела встать и вернуться в гостиную, Киви осторожно протянула руку из-под одеяла, ухватываясь Люси. Очевидно, что старшая раннерша нуждалась в заверении подруги, и Люси сжала ее руку, давая ей это успокоение. Дэвид повернулся к Люси, в ответ на что она улыбнулась, пока он тупо моргнул. «Ха, до этого момента я не замечал, насколько ты прекрасно обнаженный», — пробормотал он, покраснев, но не отвел взгляда. Люси слегка вздрогнула, она никогда не понимала, почему так реагирует, когда Дэвид обращает на нее свой взгляд. Несмотря на свои переживания, она наслаждалась этим, зная, что кто-то жаждет ее, кто-то, кто ценит не только ее тело. Этот взгляд преданности, которым он смотрел на нее, всегда вызывал у нее дрожь в коленях. «Ну, тебе было тяжело из-за боли», — возмутилась Люси. «Так что на этот раз я тебя прощаю». «Спасибо», — Люси ухмыльнулась, как довольная кошка. Ей нравилось, с какой легкостью он иногда смущался. «В общем, после завтрака я свяжусь со Сьюзи Кью и скажу ей, что свободен на месяц, и смогу поработать над их оружием. После наберу мастера дзин, чтобы договориться о встрече. У тебя впереди насыщенный день», — прокомментировала Люси. «Ты точно не хочешь расслабиться? Я к тому, что ты чуть не сжег всю свою нервную систему. Наверное, и правда стоит», — признал Дэвид. «Но я предпочитаю занять себя чем-то, тем, на чем могу сосредоточиться. Я не хочу зацикливаться на произошедшем». Люси кивнула, садясь и наблюдая за его процессом готовки. Она прекрасно понимала его. Ей и представить тяжело, что творится в голове у ее парня, перешагнувшего через грани и вошедшего в киберпсихоз. Честно, она даже не верила, что возможно пережить. Она очень надеялась, что Киви стало лучше после их разговора. Вскоре Дэвид закончил готовить и начал раскладывать панкейки по четырем тарелкам, причем все той суматохи хватило, чтобы вывести Ребекку из спячки и даже выманить из спальни голую Киви. Люси хихикнула, заметив, как взгляд Дэвида сразу же задержался на фиолетовых сосках Киви, и она чуть не рассмеялась, когда Киви скрестила руки в неожиданно застенчивом движении. «Чум, ты же знаешь, я сама могла заняться завтраком», — воскликнула Ребекка, допивая свою порцию кофе. «Я не просто так провела на кухне пару лет у Шелем, знаешь ли, Бикка, я даже пластиковый нож не доверил бы тебе спросонья», — сказал Дэвид с усмешкой. «Почему ты тогда думаешь, что я подпущу тебя к кухне, когда ты едва в сознании? Он тебя раскусил», — фыркнула Киви, садясь и снимая маску. Дэвид просто сел, вздохнув. «Хех, не хочу, чтобы она была другой, правда, как и любая из вас», — сказал он, отчего Киви с Люси покраснели, а Ребекка засмеялась. «Дэвид Мартинес». Когда все уселись завтракать, Дэвиду позвонила «Бестия, ой-ой». Понимая, что пропустить звонок не вариант, он ответил, и его глаза засветились оранжевым светом. «Мартинес, посмертие. Час – это все, что он услышал, прежде чем звонок закончился. Что-то случилось, Ди?» – спросила Ребекка. «М», – звонила Бестия. «Хочет видеть меня в посмертии через час», – сказал Дэвид, звуча несколько ошеломленно. Наступила пауза, которую Киви нарушила хихиканьем. «Кто-то скоро получит нагоняй от королевы. Правда, не знаю, хорошо это или плохо, что лучший фиксер так заинтересовался тобой», — сказала она, надкусывая панкик. «Что ж, я могу проехаться на поезде до Уотсона, а там...» Ребекка прервала его. «Фиг тебе, Чум!» — воскликнула она, скрестив руки. «Пора мне показать этим сучкам, что я не всегда безответственна, так что я за рулем». «Ладно, в конце концов», — сдался он. «Только, не могла бы ты показать мне, как регулировать эти гребанные сиденья?» Это сняло напряжение, и все хорошенько посмеялись, только Дэвид покраснел от смущения из-за того, что ему пришлось просить об этом. «Кушай уже, дурашка», — сказала Ребекка с улыбкой. «Бикка доставит тебя в целости и сохранности. Почему от твоих слов я чувствую только беспокойство?» — пробормотал Дэвид. «Это говорит о том, что у тебя есть инстинкт выживания», — отшутилась Киви. «И неважно, насколько ужасно он развит. Люси, помоги, они издеваются надо мной». Дэвид по-детски захныкал. «Это не издевательство, когда они имеют на то основание», — игриво ответила Люси. Дэвид заворчал, но в то же время не мог не улыбаться. Ему было приятно осознавать, что кому-то не все равно. Поездка в посмертие выдалась не такой уж плохой, особенно когда Ребекка показала ему, как регулировать сиденья, попутно поддразнивая его. Но это не значит, что он не был благодарен небесам, когда Ребекка припарковалась, и он вылез из машины. Он любит Ребекку всем сердцем, но, блин, его девушка вела машину так, словно угоняла от перестрелки, дикая, не обращающая внимания на другие машины. Тем не менее, они оба вышли из машины и направились в посмертие. К счастью, охраны не было, и они вошли без пропусков. Вход в посмертие оказался несколько странным, ведь ни один из них не видел это место таким безмятежным. Если не считать нескольких человек, то место можно было назвать практически заброшенным. «Утром оно выглядит совсем по-другому», — пробормотал Дэвид. Дальнейшие разговоры прервал голос Бестии, раздавшийся сзади с динамиков. «Мартинес, ко мне, у кого-то неприятности», — поддразнила Ребекка. «Да ну тебя», — проворчал Дэвид, когда они направились в кабинку, не обращая внимания на жалостливые взгляды, которые получали от тех немногих, кто все еще присутствовал у стойки. «Мертвец», они услышали чье-то бормотание. «Кто расстраивает королеву, не уходит на своих двух», — пробормотал другой. Дэвид запросто проигнорировал их всех и вошел в личную кабинку Бестии. «Садись», — приказала она. Они последовали ее словам без вопросов. Бестия как-то высушила Джонни Сильверхинда, высокомерного ублюдка, которым он, возможно, и являлся, по крайней мере, согласно тому, что Дэвид услышал о печально известном рокере. Она, несомненно, боялась нового пришествия Сильверхенда. И хотя он держал обиду на Аросаку, Дэвид не собирался подражать мертвому террористу. Созданная им бомба, способная уничтожить целый квартал города, могла бы свидетельствовать об обратном, но он ее ведь не использовал. Она ущипнула себя за переносицу, когда раздался звон. И если Дэвид мог оценить, то услышанное ничуть не обрадовало королеву посмертия. «Ты хоть понимаешь, сколько проблем принес Уотсону?» — шикнула она. Ее тон никогда не повышался, но было очевидно, что это риторический вопрос. Дошло до того, что ПДНС, Макс, так и гребаные бригады Карпов разнюхивают все вокруг. Так что, Бугимин, объясняй, пока я тебя не пристрелила, теперь стало очевидно, что бестия зла. У тебя походу есть ребенок, глаза бестии опасно сузились. Потому что точно такой же тон моя мама использовала всякий раз, когда я совершал какую-нибудь глупость. Честно, я стараюсь не смотреть по сторонам, чтобы не увидеть летящий в голову тапочек. Бестия тупо моргнула, после чего фыркнула со вздохом. «Дьявольское отродье», — сказала она, массируя лоб.